Глава 21. Слова Клэм о борьбе с собственной натурой засели у меня в голове. Пока что моя натура оставляла желать лучшего. Наверное, поэтому я зашла так далеко, что пригласила Марка и Эстер на конкурс. Не следует связываться с людьми, которым приходится обращаться к бэбиситерам. «Останьтесь, посидим и выпьем, и вы посмотрите на мое новое рабочее место», — говорю я, а Марк повидается с Девлином. Я не стала загонять себя в угол и оставила пути отступления. «Привет, Джорджина!» — приветствует меня Девлин, когда я, прибыв на свою смену, скидываю сумку. «Как пишется, ты мой герой!» «Кажется, в пабе больше народа, чем обычно. Это из-за мероприятия в зале наверху?» «У меня душа уходит в пятки, ведь я убеждала себя, что будет с полдюжины человек». «М-да», — мямлю я. «Я ценю твое участие. Видел сегодняшнюю тему. Ваш худший день на работе. Надеюсь, он был не здесь. Ха-ха-ха». «Не благодарите меня, пока не узнаете, о чем написала. А вдруг это о том, как я описывалась на американских горках?» Девлин уходит, давясь от смеха. Насколько приятнее и легче иметь дело с Девлином, чем с его братом. «Ты действительно описывалась на аттракционе?» — взвизгивает Китти, которая понимает все буквально. «Китти — наша новая работница. Ей 23, она стройная, как гончая. У нее подведенные брови и длинные каштановые волосы». Когда она произносит певучим голосом «О, боже!», я могу поклясться, что она насмотрелась сериалов о манерных американских девицах, унаследовавших состояние. «О, ты совсем не страшная, а я боялась, что ты страшная», — сказала Китти, знакомясь со мной. «Это озадачило меня и слегка задело. Тебе сказали, что я страшная?» «Нет, но тебе же типа 30. Не думаю, что это делает меня дамой». Титул женщины, награжденной орденом Британской империи. Мэгги Смит в аббатстве Даунтон. Я притворяюсь обиженной. «Ха-ха-ха, Лукас сказал, что ты много где работала». «Великолепно, звучит так, будто я старая перечница». «А у тебя шикарное имя, ха-ха-ха». «О, правда? Я думала, ты суровая». Я улыбаюсь, совершенно сбитая с толку, но проработав с Китти первый час, я поняла, что она изрекает все, что приходит в голову. Она довольно милая и вообще-то очень забавная, однако придется привыкать к сумбуру в ее голове. Болтовня о политике и ее увлечение президентом Барри О'Барнером меня шокирует. Президент Барри, радиостанция. Рэв, Клэм и Джо появляются вместе с Эстер и Марком, с которыми столкнулись на улице. Джо улыбается улыбкой Джо после Фила, причем это вовсе не улыбка стойкого оловянного солдатика. Когда я звонила ей последний раз, она сказала, что теперь, приняв решение, чувствует себя лучше. Неопределенность убивает. Я знала, что должна это сделать, но не могла. Прислала она сообщение. Это было хуже всего. По крайней мере, я больше не притворяюсь перед собой. «Удачи!» — восклицают все хором. Они запаслись напитками и направляются к лестнице, чтобы занять лучшие места. «Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы они заняли все места, и остальные люди не поместились в зале. Моя сестра и зять вежливо выражают недоумение насчет того, почему я решила участвовать в конкурсе. Однако они стараются поддержать меня в моем новом увлечении. Во всяком случае, это не хуже, чем отвечать на вопросы клиентов о том, какие чипсы имеются в наличии. Остались считанные минуты до старта. Я понятия не имею, как долго будут читать свои рассказы остальные. Нужно чем-то отвлечься. К счастью, Китти — именно тот предохранительный клапан, который мне нужен. Она спрашивает, можно ли ей позвонить своему страховщику. Конечно, отвечаю я, и принимаюсь нарезать лайм. Китти в конце барной стойки обсуждает страховую премию за свой «Фиат Чинквечента». Китти говорит: «О, что? Ка-кило. О, понятно». Обычно я не прислушиваюсь к телефонным разговорам. Но в этот момент у Китти такое взволнованное лицо, что я заинтригована. «Я хочу сказать... Инди, титьки». Нахмурившись, я смотрю на нее в недоумении. «Снова титьки. С самого начала? Кило, инди, титьки, титьки, инди». Я засовываю кулак в рот, чтобы не расхохотаться. Китти продолжает что-то бормотать, затем прощается и дает отбой. Я кричу: «Что это было, черт возьми?» «О, господи, он попросил продиктовать по буквам мое имя, пользуясь полицейским алфавитом». Широко распространенный фонетический алфавит ИКАО. «А я не знала этот алфавит. Боже мой, я сказала «титьки».» Я рыдаю от смеха. «Титьки, титьки, Инди?» — задыхаясь, повторяю я. «Я не могла придумать ничего, что начинается с «Т». Ой, кошмар. Как ни странно, «Титьки, титьки, Инди» — мой порно-псевдоним. Как только я произношу эти слова, я вижу приближающегося Лукаса. По-видимому, он давно находится в пределах слышимости. «А вдруг они аннулируют мою страховку?» — хнычет Китти. «За что?» — спрашиваю я. «За непристойную речь». «Не думаю, что непристойная речь — официальная причина для аннулирования страховки». Китти вынимает свой мобильник и начинает гуглить. «О нет, Джорджина, нужно было сказать «кило, Индия, танго, танго, Индия». Да, это больше похоже на правду, чем титьки. Или, коли на то пошло, Индии. Я никогда больше не смогу позвонить на прямую линию. Вообрази, каким скучным обычно бывает его день, Китти. Ты оказала ему услугу». Мы снова заходимся от смеха. Ах, как объединяет разделенный с кем-то смех. Непременно скажу Девлину о том, как я рада, что он нанял Китти. «Джорджина», — прерывает нас Лукас, — «тебе пора наверх, про тебя уже спрашивали. Твой выход». Вздрогнув, я смотрю на часы. Почему так летит время? «О, да, да». Я нахожу под стойкой свою сумку и вытаскиваю измятые листы бумаги. «Удачи», — говорит Лукас, когда я выпрямляюсь. «То, что я это делаю, доказывает, что я не в своем уме?» – спрашиваю я. Меня охватывает страх сцены, и зубы начинают выбивать дробь. «Я не знаю, какая ты, когда в своем уме», – с улыбкой отвечает Лукас. «А вот это правда». Китти исчезает за углом стойки и появляется с просекко. Она вручает мне бутылку, как заколдованный амулет для рыцарского турнира. «Возьми это с собой. Удачи!» Китти определенно мне нравится. Во время долгого пути вверх по лестнице, с просекко в руках, я вспоминаю слова папы. «Ты любишь выпендриваться, но терпеть не можешь быть в центре внимания». Добравшись до двери зала, я вижу мольберт, к которому прикреплена тема «Разделите свой позор. Мой худший день на работе». И список участников. Они неправильно написали мое имя. Джорджина Хоуспул. Я бывала в этом зале, когда здесь было пусто и высилась груда упаковочных ящиков, а сейчас он забит людьми. Почти все сидят, но кое-кто сгрудился у маленького бара в дальнем конце. Его обслуживает Девлин, слава богу, что не Лукас. Электрические лампочки повесили на шнуре вдоль стен, выкрашенных зеленой краской. Тут еще пахнет затхлостью и чувствуется, что всего несколько недель назад убрали чехлы от пыли. В дальнем конце зала низенькая сцена с микрофоном. Теперь это уже реальность, и о чем я только думала. Ведущий — автор обзоров в Star. Его зовут Гаррет, и ему 20 с чем-то лет. Он уже представился мне раньше. Гаррет явно томился в ожидании, так как при виде меня вздыхает с облегчением. «Джорджина? Джорджина! Пожалуйста, аплодисменты Джорджине, которая выступает последней!» Я забираюсь на сцену, разворачиваю листы и обвожу взглядом зал. Люди шаркают ногами и тихо переговариваются. А вот и судьи. Сидят, как три мудрые совы. Одна женщина и двое мужчин. Да, один из них действительно мистер Кит. Ну что же, пускай. Чем хуже, тем лучше. Я открываю рот, откашливаюсь, и на меня давит груз ожидания. «Привет. Вау!» Микрофон издает пронзительный звук, и Гаррет говорит. «Немного отойдите. Вот так». Мне окончательно становится не по себе. «Извините, не знаю, слышали ли вы когда-нибудь о тесте официанта. Идея в том, что можно судить о характере человека по тому, как он обращается с обслуживающим персоналом. Если вы с кем-то встречаетесь, не судите об этом человеке по тому, как он обращается с вами. Благодаря тому, что я была официанткой, барменом, а также очень короткий и несчастливый период хозяйкой ночного клуба, звучит двусмысленно? Я знаю, как это верно. Я пожу взглядом зал, чувствуя, что те люди, которые меня знают, желают мне успеха, а все остальные наблюдают с отстраненным любопытством. Пару лет назад я работала в одном очаровательном кафе. Канделябры, золотистые обои с рисунком из цветов глицинии и розовые холодильники «Смэк». Там подавали кир-рояль. Кир-рояль – коктейль-аперитив из белого сухого вина и черно-смородинового ликера. Салаты с цыпленком и такие гигантские куски торта, что вполне можно было обойтись без салата. На вечерний чай к нам ломились толпы. В то Рождество зашли несколько женщин из соседнего офиса. Все они были милые, за исключением одной особы. У нее короткая стрижка, сильно подведенные глаза и сумрачный вид. Она подзывает меня и говорит: «Я веган, к тому же не могу есть мучное и сахар. Итак, что вы можете мне предложить?» И это при том, что перед ней меню, в котором полно бисквитов, взбитых сливок, варенья и сэндвичей. Она же не предупредила нас заранее, и после этого еще ждет от меня предложений. Мы с ней обе понятия не имеем, что же ей есть. «Я спрошу шеф-повара», — говорю я. Я направляюсь на кухню с тяжелым сердцем. В кафе праздничная суета, число клиентов зашкаливает, и это не считая большого количества предварительных заказов. Я знаю, что когда появлюсь с требованиями этой противной клиентки, они рады будут выместить на мне стресс. Я оглашаю ее требования, и они со смехом отвечают. «Она может выковыривать огурцы из сэндвича с тунцом, огурцами и майонезом». Я кратко осведомляюсь, а больше ничего нет, потому что это ей вряд ли понравится. И тогда шеф-повар орёт. «Даже если бы у меня было время приготовить то, что хочет эта зараза, я понятия не имею, что она хочет. Так что ничего не выйдет и на буквальном, и на концептуальном уровне. Ты меня поняла?» Я делаю паузу, и у меня шумит в ушах. Мне это снится, или мой рассказ действительно вызвал смех? И я продолжаю. «Да, это справедливое замечание, хорошо сформулированное, но оно не особенно поможет. Я возвращаюсь в зал и самым умиротворяющим тоном сообщаю, что поскольку она не предупредила заранее, мы мало что можем сделать. Нам так жаль». Сумрачная девушка, брызгая слюной, заявляет, что это возмутительно. «Вы работаете в индустрии сервиса и не можете придумать какой-нибудь рецепт? Значит, я должна остаться голодной в Рождество? И это при том, что моя фирма оплачивает мой праздничный ланч?» Как будто я Джейми Оливер, а она Оливер Твист. Затем она указывает на текст, набранный курсивом, в самом конце меню, который гласит: «Если вы не увидите здесь того, что любите, пожалуйста, скажите нам, и мы приложим все усилия, чтобы исполнить ваше желание». В эту минуту я могла бы проткнуть вертелом того простака, которому пришло в голову написать этот бред в меню, потому что это мило звучит. Ему и в голову не пришло, что таким образом он дает зеленый свет всем придуркам и нытикам. И это в наши дни, когда многие помешаны на диетах и здоровом питании. «Сейчас в кафе большой наплыв, и число вариантов у вас очень ограничено», — говорю я с улыбкой, скрежеща зубами. «О, так значит, это моя вина», — отвечает она. Теперь к нашему разговору прислушивается уже весь зал. Я жду, пока она успокоится, хотя знаю, что она никогда не успокоится. «Что же я тогда должна есть?» — осведомляется она. «Поскольку вы не предупредили нас заранее, есть пределы нашим возможностям». «Нет никакого предела. Вы просто ни на что не способны. Ничего не можете приготовить для вегана. И это в наше время. Пожалуйста, я хочу побеседовать с вашим управляющим». Нашего управляющего не было на месте, поскольку он болел. Я так и сказала клиентке. Я смотрю в зрительный зал. К счастью, на глаза мне попадается Реф, у которого улыбка от уха до уха. Он поднимает вверх большие пальцы. Теперь выражают недовольство остальные клиенты за этим столом, так как я не имею возможности принять у них заказ, пока не разрешится конфликт. А я не могу взять из воздуха ризотто на кокосовом молоке, приправленное сиротскими слезами. В панике я спрашиваю, как насчет салата из огурцов? Она соглашается на салат из огурцов, но при этом злобно шипит, и тон у нее раздраженный. Я возвращаюсь на кухню. Повара в ярости от того, что я позволила кому-то заказать блюдо, которого нет в меню, в то время как они недвусмысленно отказались удовлетворить это требование. Много крика и шума, и снова резкий отказ. Но я же ей обещала, что она получит салат. До чего же тяжело проходить между Сциллой и Харибдой. Итак, кончается тем, что я готовлю салат сама, а повара нарочно толпятся вокруг меня. Их очень злит, что я отсвечиваю на кухне. Я подаю салат, и у клиентки такой вид, будто я вымазала свою руку в дерьме и пытаюсь обменяться с ней рукопожатием. Смех в зале. Настоящий искренний смех. Она не дотрагивается до салата. Все клиенты за этим столом не оставляют чаевых и удаляются, кидая на меня сердитые взгляды. Через 2 недели меня уволили, потому что нам не нужно столько сотрудников, когда кончился наплыв. Нет, конечно, это ни в коем случае не из-за того, что та женщина прислала жалобу на поведение вашей официантки, а ее фирма регулярно тратит деньги в этом кафе, и у них там открыт счет. Нет, ничего подобного. Мне пришлось продать кое-что из своих рождественских подарков, чтобы заплатить за квартиру. И вот несколько недель спустя я сталкиваюсь с этой женщиной на улице. Она пожирает мятное мороженое с шоколадной крошкой. Я кланяюсь. Конец. Зал взрывается аплодисментами. Я схожу со сцены и делаю глоток просека. Украдкой бросив взгляд в сторону столика жюри, я вижу, что даже мистер Кит слегка хлопает в ладоши. «Я выбрала правильную историю», — осторожно спрашиваю я Гаррета, расплывшегося в улыбке. «Если вы хотите стать победителем конкурса, то я скажу да».